Одна тёлка, половина неба в глазах. Идёт девчонка с песней на устах. Каблучки по асфальту стучат, на девчонку ребята глядят. А девчонка идёт, напевая песенку свою. А девчонка идет, напевая песенку свою. Постой, девчонка, отчего ты прячешь глаза? Два слова только мне позволь сказать. Это ты в мечтах и во сне столько раз приходила ко мне, но сегодня впервые тебя я вижу наяву. Сегодня впервые тебя я вижу наяву. Нежная челка, синие очи светят весной. Идет девчонка из апрельских снов. Вдоль по улице просто идет и не видит, не знает народ, что навстречу мне счастье шагает песенкой своей. Что навстречу мне счастье шагает песенкой своей. Вдоль по улице просто идет и не видит, не знает народ, то навстречу мне счастье шагает песенкой своей.